Глава 24. Молодой человек. Учитывая интонации, которыми было ярко обрамлено последнее слово, то, чтобы за этим не последовало, Дум собирался отправить говорившего по известному маршруту, следующему по всем эротическим локациям тела, которые можно отыскать. «Здесь не курят». Рядом с койкой Алекса, который больше напоминал роботизированный траходром где-нибудь на межгалактическом крейсере с лысым парнем и синей оперной певичкой с тентаклями вместо волос, стоял высокий хлыщ. В белом халате со столь же белоснежными волосами, стянутыми в тугую косу, он бегал своими миндалевидными глазками по экрану навороченного планшета и иногда дергал длинными заостренными ушами. Последнее ольфов происходило исключительно непроизвольно. В общем-то, уже этих двух факторов, койки траходрома и эльфа в халате, было достаточно, чтобы определить себя в Детраэле, эльфийской лечебнице, расположившейся аккурат в центре парка. Лучшем медицинском учреждении в Майер-Сити, да и, пожалуй, занимающей топ-3 подобных во всем мире. И все же Алекс решил убедиться. Он огляделся. Сама палата занимала пространство, в котором легко бы поместилось две, а то и три нынешних его жилплощади. Всю стену изголовья кровати занимали огроменные окна от пола до потолка, но они простые, высоко, блядь, технологичные, с кучей голографических проекций, отображающих все жизненные процессы Дума, в том числе отмечавшие, что недавно у него была эрекция. Это из приятных новостей. Самая главная функция не пострадала, и это радует. Не радует то, что пока эльфы играют в техногениев, обычные больницы в том же Хайгардене не имеют даже аппарата для МРТ. «Я исключительно не в затяг», ответил Алекс и показательно затянулся. Эльф скривился и хотел было что-то сказать, но его остановил кашель полковника Чинсука. Как и в прошлый раз, когда Дум оказался в этом заведении, гвардеец сидел в добротном кожаном кресле и потягивал чай из фарфоровой чашки, при этом весьма картинно отставив мизинчик. «Что скажете, господин целитель?» «Цес, сука, целитель. Не врач, не доктор, а целитель. И никак иначе. А то его ушастое благоденствие оскорбится в своих древесных чувствах и уйдет в закат, печально играя на свирели. И хорошо, если не кожаный». И да, Алекс был гомофобом, что объяснялось средой, где он вырос, и местом, где провел целых 4 года своей жизни. И нет, он не был ксенофобом и к эльфам относился вполне нормально. Просто врачей не любил, причем любой расы. Какие бы уши они ни носили, какой бы титул не предпочитали, но все одно – при любой удачной возможности залезут пальцем в жопу. А в жопе Алекса даже его собственный палец никогда не бывал, и он как-то собирался оставить данный статус-кво неизменным. Хм, что-то его всё про жопу тянет. А сколько там морфия? Дом подозрительно покосился на автоматизированный аппарат подачи, в общем, технокапельницу, чем-то похожую на старенькие принтеры начала века. Мы не используем морфий, молодой человек. И вновь эта интонация. «Здесь лишь отвар из...» «Полковник, можно я его прокляну?» Прибил Алекс, поворачиваясь к Чинсуку. Тот отхлебнул еще своего чайку и все так же, отставляя мизинчик, филигранно опустил емкость на блюдечко. «С какой целью?» «Чисто из спортивного интереса, сэр». Полковник гвардии повернулся к эльфу и смерил того оценивающим взглядом. Будто действительно прикидывал, насколько профитным будет проклинать лекаря. Последний, кажется, слегка побледнел, после чего произнес что-то на своем непонятном певучем языке. Дум когда-то пробовал выучить, но бросил. Слух у него был отменный, а вот голос. При рождении, вероятно, на его голосовых связках ирландцы свадьбу праздновали. А эльфы ведь, по сути, не говорили, а сразу пели. «Нет, профессор Думский, не надо». Вынес свой вердикт Чонсук. «Итак, господин целитель, что скажете про моего сотрудника?» «Видимо, и полковника задело это пренебрежительное человек». «Повреждения серьезные», — эльф снова упер взгляд в планшет. «Нам удалось восстановить кости, мышечный каркас и соединить нервы, но все это держится, выражаясь более доступным вам языком». Долбанный сноб снова скосился на Алекса. «На соплях. Полное выздоровление ожидается не раньше, чем через месяц. Еще полгода уйдет на реабилитацию, и только после этого конечность снова можно будет нагружать». «Конечность? О чем не говорят. Все ведь и нормально. У него был утренний стояк, а значит, он полностью здоров и...» Алекс снова покосился на принтер с отваром из «Дьявол знает чего». Проклятый морфин. Воспоминания начали постепенно возвращаться в сознание Дума. Начало рабочей недели, захваты первого магического террористами и спэрами, взрыв и боль в ноге, пара трупов, магия ходу, снова взрыв, опять боль в ноге. Кажется, ее раздробило, разорвало и что-то еще. Но в данный момент она, закрепленная на подвесном ложе, выглядела вполне себе сносно. Никаких штифтов и прочей франкенштейнщины, только несколько тонких шрамов напоминали о недавних приключениях. Эльфы их врачи. Пусть ушастые были ходячими денежными мешками, этими еще снобами, но за твердый кредит сотни тысяч твердых кредитов и мертвого из могилы поднимут. Причем в куда более презентабельной консистенции, нежели Алекс и его собратья по ремеслу. Ну и сестры, феминизм и все такое. Главное не спутать с осетрами. Шутейка огонь. Ну или морфий, вода, блять. Мозги на бекрень. «Рекомендации!» Эльф провел пальцем по экрану, и из отверстия внутри планшета вылетел официальный бланк. Ушастый ловко его подхватил и приземлил на прикроватный столик. Причем такое, что он куда бы гармоничнее смотрелся в дорогом публичном доме, месте, которое Алекс всяко бы предпочел в лечебнице. Ногу не нагружать, не бегать, не прыгать. Желательно передвигаться в коляске. Если такой возможности нет, купите себе трость и не расставайтесь с ней в ближайший год. «Вам вообще повезло, что мы успели вовремя и смогли сохранить конечность, иначе...» Эльф скосился на Чонсука. «Не уверен, что даже ваш бюджет, полковник, может позволить процедуру полного восстановления утраченной ноги». Чонсук улыбнулся и снова отпил из чашки. «На этом откланиваюсь». Эльф выключил планшет и, развернувшись, отправился в сторону выхода. Алекс вздохнул. «У него не было совести». Это один из пунктов приема в тесные клубы черных магов и будущих властелинов мира. Идет сразу после любви к шлюхам и алкоголю. Но все же он ведь под действием морфия, так что в случае чего сможет отбрехаться от совета теней. «Эй, док!» Эльф остановился. «Спасибо!» Алекс сделал вид, что его одолел приступ кашля, но благодарность все же разобрать было можно, пусть и с трудом. Ужасно хотела что-то сказать, но, вздохнув, неопределенно помахал рукой и вышел за дверь. Вернее, дверь, став прозрачной, попросту уехала в другую часть стены. А когда целитель покинул палату, то также бесшумно вернулась на место и снова стала непроницаемой для взгляда. Не, честно, натурально космический корабль. Как и в прошлый раз, Алекс и полковник остались тет-а-тет. Костюмчик на этот раз тоже принесли?